Матерь Агни-йоги. Дадим направление мысли, дабы могла расти в пространстве она уже самостоятельно. Продуманная, утвержденная и принятая в сознании мысль не прекращает своего существования после того, как сознание перестало ею заниматься. Она, оставленная, продолжает расти и от времени до времени возвращается снова в сознание, чтобы быть снова или принятой, или отвергнутой. Этим сильно и упорно привычное мышление, даже то, от которого следует освободиться. Мысль пока зарождается и оформляется во власти человека, но, получившая от своего породителя жизнь, она начинает независимое от него существование, воздействуя на его сознание, уже не спрашивая его, хочет он этого или нет. И часто, хотя он и не хочет, и даже борется против такой мысли, она упорно и настойчиво продолжает действовать на него. Породитель подпадает под власть своего порождения и становится ее жертвой. В этом сила навязчивых мыслей, в этом сила мыслей, толкающих людей на поступки, которые часто совершают они против собственной воли и желания. Власть мысли над человеком сильна.